Он стал подробно рассказывать, как выкачивал из пражского филиала подопечного банка миллион долларов. Банда сквозняка хоть и действовала на территории России, основные свои капиталы переправляла в недалекое зарубежье и пользовалась для этого услугами банка «Славянка», который, кроме прочей финансовой деятельности, весьма активно занимался отмыванием криминальных денег. В последние несколько лет среди новых русских стало модно приобретать недвижимость на территории Чехии. Хотя Чехословакия и принадлежала в недавнем прошлом к социалистическому лагерю, но после его развала довольно быстро справилась с неприятными последствиями развитого социализма. Эта страна умудрилась сохранить стабильность, спокойствие, высокий жизненный уровень. Прага – географический и архитектурный центр Европы, но цены на недвижимость там значительно ниже, чем в других европейских столицах, не говоря о Москве. Заиметь квартиру в Праге или домик в пригороде оказалось делом недорогим и не слишком хлопотным. Формально иностранные граждане не имеют права покупать недвижимость на территории страны. Но любой иностранец может запросто зарегистрировать фирму, пользуясь посредничеством любого гражданина Чехии. Фирма, в свою очередь, имеет полное право приобрести и недвижимость. Фирмы реальные, а чаще фиктивные, стали расти на территории бывшей братской страны, как грибы под августовским дождем. Потекли капиталы, появились сомнительные посреднические структуры, банки, товарищества с ограниченной ответственностью. Разумеется, стержнем этой финансовой круговерти были криминальные деньги. В мощный поток вливались ручейком и кровавые доходы банды сквозняка. Когда костяк банды, трое приближенных сквозняка, трое ближайших его подручных были арестованы оперативниками ГУВД, срочно потребовались деньги, очень много денег, на адвокатов, на взятки, на приличный греф и на прочие экстренные нужды. Общак стал быстро таять. Соратники получили свои многолетние сроки. Сквозняка взять не удалось. Он был объявлен в розыск и находился в бегах. А это дорогое удовольствие. Банда существовала обособленно. Главарь ее был горд и независим, а потому на помощь коллег рассчитывать не приходилось. Раздобыть наличные быстро и незаметно, не подставляясь, не светясь, можно было только в Праге. Именно туда, по поручению самого сквозняка, и отправился скромный снабженец макаронной фабрики, тайный казначей банды Илья Андреевич Головкин. Руководству банка «Славянка» было отлично известно, что банды больше нет и сквозняк в розыске. Но банкиры знали, сам по себе сквозняк без всякой банды представляет достаточно серьезную опасность. В любой момент он может сколотить бригаду, поэтому лучше с ним не конфликтовать и не торговаться. Илья Андреевич застал в Праге неприятную картину. Банк «Славянка» готовился к эвакуации, к тихому и бесследному исчезновению. Со стороны это было незаметно. Однако Головкин, как человек бывалый, понял сразу. Ребята собираются слинять, раствориться где-нибудь на просторах Австралии или Новой Зеландии. После недолгих, но бурных переговоров Илья Андреевич все-таки получил миллион долларов, сложил толстые пачки сотенных купюр в неприметный кожаный кейс и должен был возвращаться поездом в Москву. Но случилось непредвиденное. Глубокой ночью Илья Андреевич проснулся в своем скромном гостиничном номере. Разбудил его очень тихий звук. Что-то неприятно скрежетало в замочной скважине. Кейс находился под кроватью. Думать было некогда. Одним бесшумным прыжком тучный пожилой Головкин подлетел к приоткрытой балконной двери с кейсом в руке. Номер находился на четвертом этаже. Балкон соседнего номера был отделен снизу пластиковой перегородкой, а сверху шли витые металлические прутья. Илья Андреевич аккуратно протиснул заветный кейс на соседний балкон и умудрился прислонить его к перегородке. Народу в гостинице было мало, Илья Андреевич не сомневался, в соседнем номере никто не живет, да и думать было некогда. До сих пор Головкин недоумевал, каким образом ему удалось проделать все это за полминуты. Он даже успел нырнуть назад под одеяло за секунду до того, как дверь номера открылась. В номер вошли двое молодых людей. Их лица были закрыты черными трикотажными шлемами с прорезями для глаз и рта. Один из них подскочил к лежащему на кровати Илье Андреевичу, приставил дуло к его виску и сказал по-русски: «Не дергайся! Где деньги?» Илья Андреевич сразу понял, что глупо и опасно притворяться, и не стал спрашивать, какие деньги. Было ясно, что молодые люди о кейсе с миллионом знают. «Я их уже отправил в Москву с курьером», — ответил он как можно спокойнее. Второй молодой человек тем временем заглянул на маленький балкон, осмотрел его, потом закрыл балконную дверь, плотно задвинул шторы, зажег свет и стал тщательно обыскивать номер. Кейс с миллионом не иголка, вещей у Ильи Андреевича было совсем немного, и обыск занял не более 20 минут. Головкин, как человек опытный и наблюдательный, успел сообразить, что ночные гости не представляют серьезной опасности. Они позаботились о том, чтобы Илья Андреевич не видел их лиц, стало быть, намеренно оставить его в живых при любом исходе. А исход один — денег они не найдут. Это были русские, юные шальные отморозки. Судя по всему, информация о миллионе попала к ним случайно или почти случайно. Солидные люди не решились бы на такое безумие. Солидные люди сначала бы выяснили, чьи это деньги, и хорошенько подумали, прежде чем влезать в номер к казначею сквозняка. Не сильно вмазав напоследок Илье Андреевичу под дых и оставив ее жалкое барахлишко валяться на гостиничном вытертом паласе, мальчики удалились ни с чем. Подождав для верности еще минут 10, Илья Андреевич встал, тихонько вышел на балкон, сунул руку между витыми прутьями и стал шарить за перегородкой. Сначала он подумал, что кейс просто упал на пол. Встав на четвереньки, Головкин протиснул ладонь в узкую щель под перегородкой. Сердце его остановилось. Стараясь унять внезапную дрожь, Илья Андреевич вернулся в свой номер, взял тяжелую настольную лампу. Провод был достаточно длинным. Он вынес на балкон стул, потом зажженную лампу, залез на стул, держа ее в руках, и осветил сквозь прутья решетки соседний балкон. Кейса не было. Сейчас, рассказывая все подробности той ужасной ночи, стараясь не глядеть в стальные глаза своего собеседника, Илья Андреевич подумал о том, что в общем никаких ошибок не допустил и поступил разумно. Подобное уже случалось. Несколько лет назад сквозняк отдал ему на хранение маленький подлинник Шагала, бесценный кусок холста размером не больше двух развернутых школьных тетрадей. Было жаркое лето, жена уехала на дачу к приятельнице. Стояла очень душная ночь. Илья Андреевич проснулся от духоты, в комнате была открыта только форточка. Головкин боялся сквозняков, но решил открыть окно. Спать в такой духоте невозможно. Взглянув в тихий ночной двор, он заметил, что у подъезда остановился бандитский джип. И безошибочное чутье подсказало, что это по его душу приехали пятеро человек, вылезающие из джипа. Кто-то как-то пронюхал о картине. Недолго думая, Головкин вытащил холст из-под матраса, завернул его в газеты. Соседи из квартиры напротив заканчивали ремонт. Лестничная площадка была уставлена ящиками, коробками с мусором. Пока любители Шагала входили в подъезд и поднимались на лифте, Илья Андреевич успел запихнуть бесценный холст в одну из коробок с грязными газетами на лестничной площадке. Гости связали хозяина, самым тщательным образом обыскали квартиру и удалились ни с чем. Бесценный шедевр удалось сохранить. Сквозняк великодушно подарил его находчивому казначею. Для Ильи Андреевича Этот кусок холста стал чем-то вроде талисмана. Картина ему нравилась. Летает парочка влюбленных в облаках. Фикус стоит на подоконнике. А рядом кошка с человеческим лицом. Позже Илья Андреевич нашел хитрый способ показать картинку искусствоведу. На всякий случай. Вдруг подделка. Рисковал, конечно. Однако холст стоил того. Он и правда оказался подлинником. В случае с миллионом долларов Илья Андреевич поступил почти так же, как тогда с Шагалом, но просчитался. Лицо сквозняка было каменным. Илья Андреевич пытался поймать хоть какое-то движение губ, глаз, лицевых мышц, но не мог. О чем думает собеседник? Что происходит в его темной душе, оставалось тайной. Илья Андреевич рассказал, как, рискуя жизнью, перелез на соседний балкон. Дверь в номер оказалась запертой изнутри. Там было темно и стояла гробовая тишина. Проникнуть внутрь не удалось. Он вернулся к себе, вышел в коридор. Разумеется, дверь из коридора в соседний номер была заперта. Больше Головкин сделать ничего не мог. Остаток ночи он провел без сна. Рано утром спустился вниз к администратору. За стойкой сидела молоденькая блондинка. В Чехословакии русский язык был обязательным предметом. Те, кому сейчас 20, учили русский в средней школе. Но многие 20-летние не желают говорить на этом языке, даже если собеседник не знает никакого другого. Девушка-администратор относилась именно к этой категории. Ей было чуть больше 20. По-русски она разговаривать не желала. Для нее это был язык оккупантов, навязанный силой. Хотя пожилой господин являлся постояльцем гостиницы, и беседа с ним входила в круг ее профессиональных обязанностей, она холодно сообщила Илье Андреевичу, что по-русски не разумеет. Если угодно пану, она может говорить по-английски или по-немецки. К счастью, в чешском и русском языках множество общих корней. В школе Головкин учил немецкий. Это было страшно давно. Запас его знаний сводился к 20 слов. Еще 10 слов он мог сказать по-чешски. В последнее время он часто бывал в этой стране и кое-какие слова поневоле запоминал. С грехом пополам, мешая немецкие, чешские и русские выражения, он стал объяснять надменной блондинке, что ему необходимо узнать, кто живет в соседнем номере. Это очень важно для него. Его родная сестра с мужем погибли в авиакатастрофе много лет назад. И все эти годы я разыскиваю ее единственного сына, моего племянника. В силу сложных жизненных обстоятельств мы потерялись. Ребенку усыновили другие люди, дали ему свою фамилию, новое имя. А тайна усыновления охраняется законом. И вот недавно я узнал, что мальчик, теперь уже взрослый мужчина, в данный момент находится в Праге в длительной командировке. Я приехал, чтобы продолжить поиски. Я очень болен. У меня рак, жить осталось совсем немного. Своих детей нет, и перед смертью я хочу увидеть единственного драгоценного племянника. Здесь, в гостинице, мелькнул в коридоре молодой человек, удивительно похожий на мою покойную сестру. Возможно, мне просто показалось. Но вдруг... Вдруг он живет в соседнем номере. Судьба могла сделать мне такой неожиданный щедрый подарок в награду за многолетние поиски. Он сам удивлялся своему красноречию и буйной фантазии. Он плюл не весь что, сочинил целый роман, давно уже перешел исключительно на русский. В глазах у него стояли слезы. Администраторша слушала его очень внимательно. На ее хорошеньком личике было написано «искреннее сострадание». Она даже забыла о том, что не разумеет по-русски. В самом деле, надо быть бесчувственным животным, чтобы не разуметь такую трогательную и печальную историю, даже если ее рассказывают на языке бывших оккупантов. Но пан, растерянно произнесла она по-русски, когда он закончил, в соседнем номере никто не живет. Еще немного, и для Ильи Андреевича пришлось бы вызывать скорую помощь. А через номер, еле слышно, безнадежно спросил он, вспомнив, как сам сегодня ночью перелезал на соседний балкон. Секундочку. Девушка стала листать регистрационную книгу. Да, через номер живет молодой человек из России. Вот Курбатов Денис Владимирович, 1968 года рождения. К сожалению, больше никаких сведений нет. Мы записываем только имя, гражданство и год рождения. Это при советах полагалось писать полный адрес, место работы. А сейчас мы даже не спрашиваем документов. Имя может быть и вымышленным. У нас частная гостиница. Мы свято чтим право личности на инкогнито. Девушка как бы даже извинялась перед Головкиным за новые демократические порядки. Действительно, был бы еще и адрес, и место работы, задача Ильи Андреевича упростилась бы в 100 раз. Тем более, ловкий молодой человек вроде бы из Москвы, а не откуда-нибудь из Варшавы или Лондона. Благодарю вас, пани. Вы представить себе не можете, как много для меня сделали. Ну что вы, пан, это так мало. Если бы я еще хоть чем-нибудь могла помочь вам? Вы хотите подняться в номер к пану Курбатову? Илья Андреевич растерялся. Нет, подниматься в номер нельзя. Что он скажет? Станет повторять душещипательную историю о племяннике? Но если этот Курбатов действительно умудрился украсть кейс, он моментально все поймет. Нет, идти к нему нельзя. К тому же его, скорее всего, уже нет в гостинице, а, возможно, и в Праге. Да, пожалуй, исчезновение молодого человека было бы первым доказательством, что кейс у него. Сначала надо выяснить, появится ли он еще раз в гостинице, потом попытаться узнать о нем как можно больше подробностей. В любом случае, если он исчез, то выписаться не успел. А знаете, пани, это слишком большое потрясение для него и для меня. А вдруг я ошибся? Год рождения совпадает, но ведь ни имени, ни фамилии я не знаю. Я должен еще раз посмотреть на него. Сердце подскажет мне. Официантка давно расставила на столе закуски, но никто к ним пока не притронулся. Илья Андреевич даже водки не отхлебнул. Он прерывал свой рассказ только когда у стола появлялась официантка. Теперь она поставила перед ним аппетитно шипящую котлету по-киевски с бумажным цветочком на тонкой косточке, жареной картошкой, маринованным чесноком и оливками. «Я смотрю, вы не кушаете ничего?» — заметила девушка. Так увлеклись беседой. «Да-да, все очень вкусно», — ответил Головкин не впопад. «Мы не торопимся, девушка», — ослепительно улыбнулся официантке сквозняк. «Нам надо поговорить». Она поняла намек и удалилась. Илья Андреевич наконец решился, залпом осушил стопку водки, быстро отправил в рот кусок копченой осетрины и оливку. «А потом», — продолжал он, — «администраторша сообщила мне, что Курбатов исчез, больше в номере не появлялся. Еще она сказала, что ему звонили из Москвы. Некто, представившийся его братом, разыскивал пана Курбатова и просил передать, что номера телефона и факса изменились. Она даже прочитала и перевела мне записку, которую оставила в книге регистрации ее сменщица. А еще через день она поднялась ко мне в номер и показала газету, чешскую, разумеется. Там в разделе «Криминальные хроники» сообщалось, что гражданин России Курбатов Денис Владимирович был убит. Полиция считает, что это типичное заказное убийство, следствие внутренних разборок между русскими деловыми людьми, которых в последнее время так много в Праге. Переводя для меня маленькое сообщение, девушка чуть не плакала. «Я надеюсь, пан, это все-таки был не ваш племянник». «Я понял, что из гостиницы надо сматываться. Чешская полиция наверняка в ближайшее время заявится туда, и сострадательная девица может догадаться рассказать им историю о несчастном больном дядюшке из России». «Все?» — тихо спросил сквозняк после паузы, которая длилась целую вечность. «Да?» — кивнул Илья Андреевич и накинулся на котлету по-киевски. «Кто знает, может, эта котлетка будет последней в его жизни. Ведь он так редко позволял себе вкусно поесть. А жаль, он многое потерял». «Сколько у тебя наличности на сегодня?» Вопрос был задан так просто и буднично, что Илья Андреевич поперхнулся. Речь шла о его личных сбережениях. И вот то, что осталось от чека банды, на момент взяло настолько смехотворную, что и говорить о ней не стоило. Оба, Сквозняк и Головкин, об этом знали. Еще несколько секунд назад Илья Андреевич прощался с жизнью и не думал о деньгах. А сейчас оказалось, что с деньгами прощаться куда сложнее, чем со своей старой шкурой. Почему, интересно? Ведь никаких любимых наследников нет, и с собой на тот свет ни копейки не возьмешь. «Сколько тебе нужно?» — спросил Илья Андреевич сквозь кашель. «Все», — ответил сквозняк просто. «Мне надо все, что у тебя есть. Но у меня нет наличных. Золотишко, побрякушки, срочные банковские вклады сразу не получится». «Можно и не сразу?» — кивнул сквозняк. «Не сразу, постепенно». Илья Андреевич налил себе еще водки, выпил залпом, быстро, с неприличной жадностью доел котлету и весь гарнир, который был на тарелке. Подозвав официантку, он спросил: «Девушка, у вас можно купить пачку сигарет?» «Конечно. Каких вам?» «Самых лучших, самых дорогих. И еще кофе. Этот, как его? Капучино!» Илья Андреевич быстрым движением отправил в рот сразу три тонких ломтика копченой осетрины, оставшихся на закусочной тарелке. «Ты же не куришь?» — заметил сквозняк, когда официантка отошла за сигаретами. «Теперь курю!» Головкин залпом допил остатки водки прямо из графина. Володя заметил их еще в переулке. Болезненно полный мальчик лет 7 медленно шел рядом с пожилой женщиной. Женщина передвигалась на костылях. Оба были одеты очень бедно, почти нищенски. Володя ехал на небольшой скорости. Окно машины было открыто. Он услышал, что мальчик называет пожилую женщину мамой. На перекрестке скопилось стадо машин, был час пик. Когда зажегся зеленый для пешеходов, две толпы ринулись навстречу. Люди бежали, чуть не сшибая друг друга, лавируя между бамперами машин, вставших прямо на полосатой пешеходной дорожке. Мальчик бережно поддерживал свою маму, они шли очень медленно. Их толкали, кто-то рявкнул: «Нельзя побыстрее, мешаете!» И тут машины тронулись. Все еще горел зеленый, люди переходили дорогу, а машины уже ехали прямо на людей. Женщина с мальчиком замерли посреди мостовой. Володя выскочил из своего москвича и рванул к ним, но не успел. Черный джип, ехавший прямо на женщину, будто перед ним была пустота, бил бампером по костылю, костыли выпали из рук. Женщина упала на колени. «Сука! Дома сиди, раз больная!» — завопил из открытого окна водитель джипа. Все машины вокруг оглушительно гудели. Володя, помогая женщине подняться, подавая ей костыли, успел взглянуть на номер джипа. Лицо водителя он тоже успел разглядеть и запомнить. Мальчик плакал. Женщина тихо повторяла: «Спаси вас, Господь!» Он ничего не ответил. Быстро довел их до тротуара и бросился назад к своей машине. Джип обогнул площадь Белорусского вокзала, выехал на эстакаду, ведущую к Ленинградскому шоссе. Водитель джипа не замечал, что из желтого старенького москвича в его квадратный затылок неотрывно глядят ясные светло-голубые глаза. Зло должно быть наказано. «Скажите, пан Курбатов, по каким делам ваш брат приезжал в Прагу?» У полицейского инспектора было усталое лицо, мягкие, чуть обвислые щеки, мешки под глазами. «Он пьет много пива и любит перченые шпикачки», — как-то отстраненно подумал Антон. «А что, собственно, я должен ответить? Мой брат приехал заметать следы, наша дурацкая фирма погорела, и Дениска должен был разобраться с банковскими счетами, аннулировать пару-тройку договоров. Ничего криминального в этом не было. Но и ничего законного тоже не было. Это был частный визит. Мы оба выросли в Праге, осталось много старых друзей». «Да, я знаю», — кивнул инспектор. «Пани Бэм сказала мне, что училась с вами в одном классе и хорошо знала вашего брата». «Пани Бэм?» — не понял Антон. «Кто это?» «Вы разве не знакомы с пани Бэм?» — быстро спросил инспектор. «Нет», — покачал головой Антон. «Ах, ну, конечно!» Инспектор даже по лбу себя шлепнул. «Вы, наверное, знаете только ее девичью фамилию. К сожалению, я не могу вспомнить. Эту пани зовут Агнешка». «Агнешка? Господи, рыжая Агнешка Климович! Теперь она пани Бэм! Вышла замуж за какого-то Бэма! Но при чем здесь она? Ваш брат был убит в офисе туристической компании, принадлежащей семье Бэм. Пани Бэм — единственная наша свидетель. Его убили при ней?» «Не совсем. По ее словам, она вышла в другую комнату, варила кофе. Она ничего не видела и не слышала. Пистолет был с глушителем. Когда она вернулась, ваш брат был мертв. Пуля пробила ему голову. Еще нам удалось найти таксиста, который подвозил вашего брата к вокзалу. Ваш брат попросил его оторваться от преследователя. Сказал, что какой-то сумасшедший ходит за ним целый день. Таксист мельком видел лицо того человека, но запомнил только черные усы. Простите, ваш брат не был гомосексуалистом?» Антон вспыхнул, но сдержался. «Нет, мой брат не был гомосексуалистом», — медленно процедил он сквозь зубы. «Просто недавно мы задержали гомосексуалиста, который охотился за своими неверными партнерами. Всякое бывает. Еще раз прошу меня извинить. Значит, вы утверждаете, что ваш брат никакой коммерческой деятельностью на территории Чехии не занимался?» «Насколько мне известно, нет». Антон старался не глядеть в добрые, усталые глаза полицейского инспектора. Если он начнет рассказывать про их с Дениской убогую коммерцию, то подставит Иржи, да и следствие запутается. Нет, покойная фирма Star Service здесь ни при чем. И чехи Денискиного убийцу не найдут. Поищут, поищут и спрячут дело в архив. Этот инспектор, любитель пива и шпикачек, копать не станет. Он, небось, сидит и думает: понаехали деловые русские на нашу голову, палят друг в друга в нашем красивом, чистом и спокойном городе. Есть еще одно любопытное обстоятельство. Администратор гостиницы рассказала нам, что некий пожилой русский якобы узнал в вашем брате своего племянника. Он жил через номер от пана Дениса Курбатова и обратился к администратору с просьбой сообщить его фамилию. Этот русский сказал, будто его сестра с мужем погибли в авиакатастрофе много лет назад, а племянника усыновили какие-то люди. Но, насколько я знаю, ваша мать жива, и вашего брата никто не усыновлял. Следствие не исключает, что это... «Вы нашли его?» — хрипло спросил Антон. «Нет», — подумал он, — «это не совпадение, здесь должна быть ниточка, где-то здесь. И ты, инспектор, плохой полицейский, если не зацепишься». «Нет», — покачал головой инспектор, — «он успел уехать. Мы послали запрос в Россию. Однако, если он действительно причастен к убийству вашего брата, то, скорее всего, в гостинице он жил под вымышленным именем. Да, это логично, произнес Антон. Распишитесь, пожалуйста. Вот здесь и еще здесь. Благодарю вас. Инспектор поднялся и крепко пожал Антону руку. Вы хотите кремировать тело в Праге или повезете в Россию? Он прилетел всего несколько часов назад. Прямо из аэропорта его повезли в морг на опознание. Он еще раз убедился, что поступил правильно, уговорив маму не лететь с ним, остаться в Москве. Глядя на мертвое Денискино лицо, он все равно не мог поверить. Все в нем сопротивлялось этой чудовищной правде. Он механически подтвердил, что да, убитый является Курбатовым Денисом Владимировичем 1968 года рождения. И сейчас он не был готов ответить на вопрос инспектора. Вести тело в Россию в специальном холодильнике? О, Господи! Или сжигать в здешнем крематории и возвращаться домой с урной? А мама? Что, звонить в Москву и советоваться с ней? Я повезу в Москву урну, выдавил он наконец. Что ж, это разумно, кивнул инспектор. Зайдите завтра утром. Мы начнем готовить необходимые бумаги. Простите, могу я узнать адрес туристической фирмы «Бэм»? Да, разумеется. Это на Кленовой улице. Он с трудом узнал высокой, полноватой даме Агнешку, рыжую, конопатую, худющую девочку. В ее зеленых глазах показались слезы, как только она увидела Антона. «Хочешь, мы пойдем к нам домой? Где ты остановился?» «Пока нигде», — признался он, и поцеловал гладкую прохладную щеку. От Агнешки пахло дорогими духами, на лице не было ни одной веснушки. Из неуклюжего, сутулого подростка выросла красивая, холеная леди. Видно было, что дела фирмы идут хорошо. «Знаешь, Денис ведь зашел сюда совершенно случайно. Ему надо было срочно отправить факс. Он даже не узнал меня сразу». «Факс в Москву?» — глухо переспросил Антон. «Да, он отправлял его сам, писал от руки. Я заглянула, там был какой-то адрес. Но вспомнить не могу, просто вылетело из головы. Хочешь, я посмотрю, по какому номеру? В моем аппарате это возможно, там все фиксируется». «Так ты пока нигде не остановился? Тогда давай к нам. Тебе лучше сейчас не оставаться одному». «Да, вот, посмотри, переписать тебе этот номер?» «Не надо». Антон знал этот номер наизусть. Совсем недавно он принадлежал фирме Star Service. Теперь принадлежит неизвестно кому, совершенно посторонним людям. Денис отправил факс, еще не зная о том, что фирмы больше нет. Он что-то хотел сообщить брату за несколько минут до смерти. Агнешка сказала, он спешил, был взволнован, стал писать от руки, вместо того, чтобы воспользоваться компьютером. Почему? Скажи, Агнешка, он не объяснил, почему пишет от руки? Нет, но я и не спрашивала. Раз ему так удобней. На компьютере было бы дольше, а он очень спешил. Мне кажется, он чувствовал или даже знал, что за ним кто-то охотится. Он был очень взвинченный, но потом успокоился немного, согласился выпить кофе. «Слушай, Агнешка!» — почти выкрикнул Антон. «А бумага? Бумага с текстом не сохранилась?» Агнешка грустно покачала головой. Он оторвал кусок с текстом и сжег в пепельнице. Я видела потом бумажный пепел. И еще. Только сегодня утром я узнала совершенно случайно, что он заходил в парикмахерскую на соседней улице. Я стригусь там у своей приятельницы. Она мужской мастер, но я стригусь у нее. В общем, это не важно сейчас. Агнешка волновалась и сбивалась, рассказывая. Конечно, гибель Дениса, да еще в офисе ее фирмы, была для нее огромным потрясением. Она побледнела. Даже веснушки проступили сквозь слой тонального крема. Видно, не удалось ей вывести их окончательно. Так вот, продолжала Агнешка, закуривая. «Я зашла туда сегодня утром. Моника меня стригла, и мы, конечно, говорили об этом ужасном убийстве. О нем сейчас говорит вся Кленовая улица. Монике, оказывается, уже пришлось пообщаться с полицией. Но только сегодня она вспомнила, почему нечаянно порезала щеку Денису, когда брила его. А потом...» «Подожди», — перебил ее Антон. «Он никогда не брился в парикмахерской, никогда. Но в то утро, но перед тем, как все случилось, он зашел в парикмахерскую. Это совершенно точно. А вышел оттуда не через дверь. Он спросил, где туалет, и сбежал в окно. Окно туалета выходит во двор. Моника очень удивилась, ведь он заплатил за бритье. Зачем же так странно убегать? Потом она опознала его. Полиция опрашивала всех по соседству. Но тогда она так волновалась, что забыла про порез на щеке, а сегодня вспомнила. Она теперь не знает, надо ли звонить в полицию и рассказывать. Она видела в зеркале, как за окном остановился человек, молодой в светлом льняном пиджаке. Пиджак был надет на черную футболку. И усы, черные усы. Он стоял лицом к окну и курил. Она еще подумала, что, возможно, он зайдет стричься. Так вот, когда этот черноусый появился в окне, Денис сильно дернул головой, словно испугался. Поэтому получился порез. «Могу я поговорить с этой Моникой?» — тихо спросил Антон. «Ты что, хочешь сам искать убийцу?» — испуганно взглянула на него Агнешка. «Ты сошел с ума! Тебя тоже убьют!» «Не беспокойся. Частным сыском я заниматься не собираюсь. Я доверяю вашей полиции. А почему ты решила, что меня тоже убьют?» Моника сказала, тот человек за окном был похож на турка или на азербайджанца. В общем, мафия. У нас здесь, как и у вас, мусульмане орудуют. Турки? «Значит, он знал убийцу», — пробормотал Антон. «Возможно, он бегал от него по городу всю ночь, пытался оторваться». «Почему всю ночь?» — удивилась Агнешка. «Если бы он ночевал в нормальных условиях, в гостинице, то побрился бы сам. Он брился каждое утро. У него щетина росла очень быстро. В каком бы он ни был состоянии, обязательно брился утром. Для него это было как зубы почистить. Или он зашел в парикмахерскую, надеясь, что там его не убьют, а потом увидел того черноусого в зеркале и убежал через окно. Турок. А ведь это действительно мог быть турок. Или нет?» «Ты меня спрашиваешь?» Агнешка осторожно прикоснулась к его руке. «А? Да нет, я самого себя спрашиваю», — Антон слабо улыбнулся, «но просто размышляю вслух». «Так мы пойдем к Монике?» «Да, обязательно». Парикмахерша Моника увела их в закуток, поставила чайник, насыпала блюдце печенье, долго вздыхала и охала. «Это ваш брат? Какое горе! Не дай бог никому! Он был усталым, взвинченным, испуганным. Я еще подумала, этот парень не спал ночь. Знаете, после бессонной ночи глаза красные, лицо бледное. Я такие вещи всегда замечаю. Когда я давала показания полицейскому инспектору, то очень волновалась и совсем забыла о том черноусом, который стоял и курил. А ведь он потом еще раз мелькнул в окне. Мне показалось, он озирался по сторонам, искал. Конечно, это был убийца. Пресвятая Дева, это правда был убийца. Если бы я знала, я бы вызвала полицию. Мы бы вместе с вашим братом что-то придумали. Он так хорошо говорил по-чешски. Мы могли потихоньку договориться. Понимаю, я совершенно посторонний человек. Но когда спасаешься от убийцы, можно обратиться и к постороннему. Если бы он не убежал потихоньку в окно, мы бы позвонили в полицию отсюда. Убийцу бы арестовали, нашли пистолет. А, да что теперь говорить?» Она безнадежно махнула рукой. «Вы не ответили. Мне стоит звонить инспектору?» «Да, конечно», — равнодушно кивнул Антон. Теперь это уже не имело значения. Теперь он сам понял, кто мог убить его брата. Или почти понял. Но убийцу не найдут никогда. Впрочем, если бы случилось чудо, и убийцу все-таки арестовали, брата не вернешь. Конечно, Денис не смог бы сказать этой милой Монике, шепнуть ей на ушко: «Помогите мне, позвоните в полицию, сделайте что-нибудь, иначе меня убьют». Возможно, другой человек на его месте так и поступил бы. Прага не Москва, здесь люди более открыты, добросердечны. Нет холодного, опасливого остервенения, которое появилось у москвичей в последние годы. Но Денис не стал обращаться за помощью ни к сострадательной Монике, ни даже к старой знакомой Агнешке. То есть не к ним, конечно, а к полиции, с их помощью, к чешской полиции. Да, он недооценил опасность, переоценил собственные силы, а главное, он не хотел объяснять полицейским, кто и почему собирается его убивать. Володя оставил машину в тихом дворе, неподалеку от ресторана. Хорошо, что у этого заведения нет охраняемой стоянки. Черный джип встал не у самого входа в ресторан, а подальше, возле гастронома. Припарковался он кое-как, по-наглому, криво, неудобно, перегородив выезд для других машин. У Володи был отличный наблюдательный пункт. Он видел, как громила с квадратным затылком хозяин джипа вошел в ресторан вместе с высоченной девицей. Кожаная юбчонка едва прикрывала ягодицы, на голые плечи был небрежно накинут какой-то сверкающий дорогой мех. Гладкие длинные ноги даже в сумерках отливали глянцевым загаром. Видно было, что уже сейчас, в конце мая, эта красотка успела побывать на югах, наверняка где-нибудь в Греции или в Испании, и уж никак не честным трудом заработала она деньги на шикарный отдых. Да, такие всегда шикарно отдыхают. Они себе ни в чем не отказывают. Они себя обожают. Им никогда не бывает стыдно, никогда. Володя сам не понимал, почему его так раздражает девица. Она вообще ни при чем. Ее спутник, да, он заслужил свой приговор. То, что с ним произойдет, когда он выйдет из ресторана, сядет в свой джип и заведет мотор, справедливо, он заслужил. А девица? Она ведь тоже сядет в машину. Володя замер в нерешительности. Он должен был вынести еще один приговор. Прямо сейчас, сию секунду. Это было сложное и страшно ответственное решение. Неизвестно, когда еще представится такой удобный случай, как сейчас. А времени мало. Счет идет даже не на дни, на часы. Он не имеет права тратить драгоценное время на этого ублюдка. Но зло должно быть наказано. Стоя в темной арке, он пытался определить степень добра и зла в душе неизвестной девушки, которую видел мельком, даже лица не разглядел. Но она шла рядом с квадратным громилой. Она шла с ним в ресторан, нагло демонстрируя свое тело, роскошное, порочное. Такое тело стоит дорого, и она демонстрировала товар. Она вполне могла бы сидеть рядом с громилой в джипе в тот момент, когда он ехал прямо на живого человека, словно перед ним было пустое место. Она бы не остановила его. Она бы только посмеялась над несчастной, нищей женщиной, у которой вышибли костыли. Она такая же, как он, если ходит с ним в рестораны и ложится в постель. А значит, все справедливо. Громила наверняка наклюкается в ресторане. Для таких нет ничего важнее собственных сиюминутных желаний. Хочется выпить, он выпивает. Ему плевать, что после этого он сядет за руль. Для таких чужая жизнь ничего не стоит. Он будет мчаться на предельной скорости по вечернему городу, не обращая внимания на светофоры и пешеходные переходы. И не дай бог никому оказаться у него на пути. Но нет, никто больше не пострадает из-за тупого ублюдка. Володя поднял воротник плаща, заложил руки в карманы и твердым шагом направился к джипу. Никто не обратил внимания на маленького, сутулого человечка в сером плаще, который в густеющих сумерках вертелся возле джипа. Никто не заметил Володю. Его вообще никогда не замечали, словно на нем была шапка-невидимка. Он не стал ждать взрыва. Неизвестно, сколько они пробудут в ресторане. Он и так потерял слишком много драгоценного времени. Устройство сработает, как только машина тронется с места. Взрыв будет локальным. Другие машины и люди не пострадают. Глава 5. Дежурная оперативная группа с Петровки, выехавшая в полночь к ресторану «Райский уголок» у Войковской, обнаружила два трупа. Довольно быстро удалось установить, что мужчина, сидевший за рулем взорвавшегося джипа «Чероки», являлся бояком небольшой подмосковной группировки. Такие гибнут стаями, таким на роду написано «умирать не своей смертью». Несомненно, взрыв бандитского автомобиля неподалеку от ресторана, в котором обычно кутили мафиозные шестерки, был следствием очередной бандитской разборки. Вместе с боевиком погибла его случайная подружка, 20-летняя продавщица подмосковного коммерческого магазина. Разумеется, убийц следовало искать не где-нибудь, а в бандитской среде. Необычной оказалась только одна деталь, впрочем, весьма существенная. Само взрывное устройство было сконструировано удивительно оригинально. Такого специалисты еще не видели. Не иначе среди мастеров-самоучек появилась новая звезда взрывного дела. По мощности взрыв был эквивалентен 100 граммам тротила. Взрывной волной разворотило все внутри салона, водитель и пассажирка были разорваны на куски, но корпус автомобиля остался целеханек. Эксперты утверждали, будто злоумышленник закрепил свою смертоносную хлопушку именно снаружи, примагнитил ее к днищу машины, и то, что корпус уцелел, было совершенной мистикой. «Первый раз такое вижу», — разводил руками капитан милиции Георгий Мальцев. «Не машина, а консервная банка с мясным фаршем. Хотел бы я познакомиться с этим чудо-мастером, гением пиротехники». «Ты, Гоша, не одинок в своем желании», — задумчиво произнес майор Уваров. «За такого гения любой авторитет многое бы отдал». Позже выяснилось, что в тот же день со взорванным джипом было связано небольшое ДТП. Нет, даже дорожным происшествием нельзя назвать. Мелочь, никто не пострадал. Просто в час пик у станции метро «Белорусская кольцевая» на пешеходном переходе через улицу Грузинский вал джип слегка задел женщину-инвалид. Женщина даже не упала, только выронила костыли и опустилась на колени. Какой-то маленький, тощенький выскочил из своего москвича и помог женщине-инвалиду подняться. Вот, собственно, и все ДТП. Сотрудники ГАИ, наблюдавшие эту сцену из своего «Мерседеса», тоже стояли в пробке. Они даже хотели сначала рвануть за джипом, но потом раздумали. Совсем недавно вот так же рванули за одним отмороженным, а он выхватил пушку, открыл стрельбу, двоих ранил. Володя включил телевизор, налил себе чаю. Он любил пиквик с бергамотом. Из-за белоснежной дверцы кухонного шкафчика стояло аккуратными рядами 10 упаковок пиквика с одноразовыми пакетиками. Он вообще предпочитал закупать продукты впрок. Благо, ему одному требовалось совсем немного еды. Он никогда для себя не готовил. Морозилка была забита полуфабрикатами быстрого приготовления. Консервы, сахар, соль, банки с растворимым кофе, изюм, орехи. Всего было много, и все удобно размещалось на крошечной кухне. В ванной в специальном ящике хранился годовой запас мыла, зубной пасты, стиральных порошков и прочих гигиенических средств. Он закупал все необходимое впрок не потому, что отсиживался в своей однокомнатной квартире месяцами. Просто он старался как можно реже ходить по магазинам. Это всегда на него плохо действовало. Недавно поблизости появилось сразу 3 шикарных супермаркета. У касс стояли стенды с журналами. С глянцевых обложек лезли в глаза голые груди, бесстыдно изогнутые женские и мужские торсы, полки ломились от снеди в ярких упаковках. Володя думал о том, что само по себе изобилие не является злом, но человека оно делает тупым, жадным, беспомощным. По шестому каналу начались криминальные новости. Он увеличил громкость. Рассказали о крупных пожарах. Потом перешли к трупам. Вот оно. Володя затаил дыхание. Вчера вечером на Ленинградском шоссе скороговоркой несся закадровый голос. Камера с удовольствием вперилась в обезображенные лица трупов. «Погибший был членом одной из преступных группировок», — тараторила дикторша. «Рядом с ним в салоне находилась его знакомая. Работала продавцом в коммерческом магазине». Володя облегченно вздохнул, съел кусок черного хлеба с сыром, выпил чай. Потом тщательно помыл чашку, стер влажной губкой несколько незаметных пятнышек с плиты, подмел пол. Страсть к аккуратности, к стерильной чистоте появилась у него еще в детстве. Мама не терпели грязи. В доме не было ни пылинки. Два раза в неделю вся семья бралась за генеральную уборку, дружно вылизывали каждый уголок. Ковры чистили влажной гущей от спитой чайной заварки, натирали полированную мебель специальным составом. Дом был всегда чистым, светлым, самым уютным на свете. Но по-настоящему Володя понял, что такое родной дом, когда ушел служить в армию. Он попал в танковую часть под Воронежем. Ему, московскому мальчику из интеллигентной семьи, пришлось хлебнуть всех прелестей армейской жизни. Он узнал, что такое дедовщина, старшинский беспредел, фурункулез от сырости и нехватки витаминов. Он, не терпящий бранных слов, жил в постоянной матерщине. Он, чистюля, аккуратист, спал в казарменной вони, брезговал собственным телом, которое покрылось отвратительными гнойниками. Ему приходилось трижды отсиживать на губе от недели до 10 дней. Там, в каменном мешке, спали на грязных тюфяках, не раздеваясь. Невозможно было умыться, почистить зубы. Нужду справляли тут же, в вонючее ведро при всех. Но самым тяжелым испытанием для Володи стала грязь и мерзость человеческих отношений, которые в условиях казармы обнажалась нагло, бесстыдно. Родители учили его с детства, что человек человеку брат, что нельзя лгать, стыдно быть жадным, с несправедливостью и жестокостью надо бороться, даже если ты обречен на поражение. Слабого надо защитить, а сильного нельзя бояться. Мама, папа, бабушка в один голос внушали Володе: самое дорогое у человека – это чистая совесть и чувство собственного достоинства. В армии все происходило с точностью да наоборот. Там господствовали не человеческие, а звериные законы. Володя терпел, стиснув зубы. Он пытался остаться человеком. Единственной его отрадой были письма из дома. Он считал дни до дембеля. Он утешался тем, что все на свете кончается. Дембель был в мае. В Воронеже Володя купил маме и бабушке по пуховому платку, папе красивые кварцевые часы, позвонил с центрального телеграфа домой. Бабушка разохалась, стала плакать, сказала, что все здоровы, мама с папой на работе, дома все хорошо. Поезд прибывал в Москву в субботу вечером. Сердце радостно колотилось, когда он входил в родной подъезд. От волнения он не дождался лифта. Молнией влетел на 7-й этаж. За дверью было тихо. Он долго давил кнопку звонка. Слышал, как мелодичное треньканье разливается по квартире. Никто не открывал. Английский замок оказался запертым, а ключа у Володи не было. Он сбежал вниз по лестнице, выскочил во двор, взглянул на окна. В двух комнатах горел свет. Он опять поднялся на свой 7-й этаж и позвонил в дверь к соседям. Соседка едва узнала Володю, вспомнила, что видела его маму. В пятницу утром ехала вместе с ней в лифте. «Ты не волнуйся. Может, бабушка день перепутала, и они ушли в гости, а свет погасить забыли?» Но это было исключено. Бабушка, хоть и старенькая, потерей памяти не страдала. К тому же имела привычку всякую важную информацию записывать в специальный блокнот, который висел на шнурке в коридоре у телефона. А какая информация может быть важнее, чем возвращение любимого внука из армии после полутора лет разлуки? Володя позвонил от соседки в милицию. Ему дали телефон районного отделения. Пришлось долго объяснять дежурному, что его родные в этот вечер никуда уйти из дома не могли. Наконец приехал наряд. Володя настоял, чтобы взломали дверь. Папа и мама сидели, примотанные к стульям, широкими полосами скотча. Рты их были заклеены тем же серым блестящим скотчем. Вокруг было много крови. Тела оказались уже холодными. Бабушка лежала на кровати в ночной рубашке. Она не была связана, ее просто придушили подушкой. А маме и папе перерезали горло. В квартире все было перевернуто. Володя долго не мог сообразить, что из вещей пропало. Он вообще плохо соображал. Ему стало казаться, что это кошмарный сон, что он все еще едет в плацкартном вагоне из Воронежа, спит на верхней полке, и ему привиделся этот запредельный ужас. Стоит только проснуться, и он услышит мерный стук колес, увидит далекие огни за темным окошком. Ведь еще вчера днем он разговаривал с бабушкой по телефону. Судмедэксперт сказал, что смерть всех троих наступила прошлой ночью. Позже выяснилось, что из дома вынесли все, представлявшее хоть какую-нибудь ценность. Цветной телевизор Садко, две хрустальные вазы, дюжину серебряных ложек, старинные золотые часы-луковку, которые бабушка прятала под бельем в нижнем ящике комода. С бабушки сняли золотой нательный крестик. У мамы из ушей вырвали серьги с сапфирами. И еще пропал перстенек, который мама носила в юности. С возрастом ее пальцы стали полнее, перстенек не нализал. Он был очень красивый, но никакой ценности не представлял. Желтый металл точно имитировал золото, светлое высокой пробы, но на самом деле являлся каким-то дешевым сплавом. Камень глубокого зеленого цвета совершенно не отличался от настоящего изумруда, но это было обычное стекло. Володя не знал, сколько могло быть в доме денег. Семья не бедствовала, но и особенным достатком не отличалась. Не оказалось ни одной, даже мелкой купюры. На кухне на столе у плиты стояла кастрюля с перебродившим дрожжевым тестом. Тесто толстой массой перевалилось через края, заляпало чистую пластиковую поверхность стола. Почему-то именно это стало для Володи каплей. Он представил, как бабушка накануне поставила тесто, хотела напечь пирожков, его любимых, с яйцом и капустой. Голова закружилась, в глазах потемнело. Он потерял сознание.